Номер 26. Вахта трилистная или трифоль. Народное название. Трилистник водяной, бобовник, трехлапник, трятина. Это семейство вахтовых. С лечебной целью используются листья этого растения. Вахта трилистная или трифоль часто образует сплошные заросли по берегам озер, прудов и торфяных болот. Широко распространена в умеренной зоне северного полушария, в том числе почти по всей территории умеренной полосы на Дальнем Востоке, а также в Северной Европе и Северной Америке. Вахта трилистная или трифоль – это многолетнее растение с длинным, толстым ползучим корневищем. Конец его приподнят и несет несколько тройчатых листьев на длинных до 10 см черешках, расширяющихся внизу во влагалище. Листочки короткочерешковые, продолговато-обратно яйцевидные, туповатые. Цветочный стебель безлистный, длиною до 30 сантиметров, прямо стоячий, несет на верхушке довольно густую кисть цветков. Венчики цветков беловато-розовые. Листья на вкус горькие, имеют миндальный запах. Цветет вахта трилистная в мае, в первой половине июня. Листья с него собирают весной и летом, сразу после цветения. В научной медицине листья вахты трилистной, содержащие горечь, используются как желудочное средство, повышающее аппетит, вызывающее выделение желудочного сока при пониженной кислотности и вообще улучшающее пищеварение. Кроме того, листья этого растения применяются в народе при геморрое с кровотечениями, болезнях печени и желчного пузыря, как желчегонное средство, особенно при желчно-каменной болезни. Благодаря тому, что листья содержат витамин С, их рекомендуют при цинге. Кроме того, их считают иглистогонным средством. Как средство, поднимающее общий тонус организма, это растение эффективно при туберкулезе легких, при условии длительного и регулярного употребления в виде отвара или порошка. Это растение применяют также в виде клизм при хронических запорах. Способы применения. Отвар. 10,0 на 200,0 употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день. Для клизм развести этот отвар в 1,5 раза. Порошок по 1,0, 2,0, 3-4 раза в день перед едой. Номер 27. Вербена лекарственная. Это семейство вербеновых. С лечебной целью используют листья растения. Распространена повсеместно, но не в больших количествах. Растет при дорогах, на окраинах полей, на засоренных местах и на холмах. Это многолетнее травянистое растение с прямо стоячим, кверху ветвистым четырехгранным стеблем, высотою до 1 метра. Шероховатыми краями. Средние листья у вербены трехраздельные, с неровно городчато надрезанными долями. Верхние листья такие же городчатые, но продолговатые. Верхушечные цельнокрайние. Цветки бледно-лиловые, реже пурпуровые. Собраны многоцветковые редкие колосья. Листья на вкус терпкие. Вербена не имеет запаха. цветет с июня до сентября.